Тем более пора ехать. Заберет пиджак, и ничего больше не услышишь. Он ухитрился опередить Лысого, вернуться по знакомой уже потайной дорожке, засел в кабинете, через 20 минут пред его ясные очи, словно лист перед травой, предстал Фомич с таким пришибленным и запыхавшимся видом, словно бежал пешком от хазы. Петр, по-прежнему старательно изображая опьянение, бодро рявкнул. «Ну, посоветовался?» «Посоветовался», — вздохнул Фомич. «Он гарантирует, что миллион вам будет. Конечно, сначала в ваш адрес, надо признаться, было сказано немало теплых слов. Но ведь понял, в конце концов, что рынок есть рынок. Молодец, Фомич. На вот, выпей». Петр вновь приобнял Лысого, доверительно зашептал на ухо: «Фомич, а давай вместе УАЗик прикарманим, а? Ты прав, один я не смогу, а вот с тобой на пару...» «Ну что ты смотришь синими брызгами, аль в морду хошь? Ну, поедем прямо сейчас, заберем тачку и растворимся на просторах нашей великой и необъятной. Она хоть и съежилась, а все равно в каком-то плане необъятная. С твоей башкой и с твоими ловкими руками затеряемся, как конокрад в ночи. У меня есть знакомые в Сухуми. Границу перейдем, паспортишки выправим, а, Фомич?» У него сложилось твердое убеждение, что какое-то время Фомич раздумывал над его предложением всерьез, взвешивал. Думал и прикидывал, но, в конце концов, годы взяли свое, старый хрен старательно изобразил возмущение. «Да что вы такое говорить? Ну, была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил», — захохотал Петр. «Да ты не дергайся, финансист, я шутейна. Мне лично и миллиона достаточно. Ты ему не говори, понял? А? Я ж совсем шутейно. Шуточки у вас. А ведь забрала, не? Ладно, замяли. Сейчас у меня, как миленький, хватанешь стопарь, хорошее известие принес».